Глава 29. Чудовище. Впервые в жизни я проснулась от храпа, и не приглушённого тихого, а такого раскатистого и сочного, будто со мной рядом спал великаноподобный мужик. Разлепив глаза, я огляделась. Никого. Привстала на локтях и только тогда заметила развалившегося в моих ногах Гьотто. Вырывающиеся из его рта звуки не оставляли сомнений в источнике шума. Но вот причину я совершенно не понимала. Обычно мой питомец спал под кроватью. Иногда оставался на заднем дворе нашего дома, где Аника устроила для него что-то вроде лежанки. Ко мне в постель никогда не залезал. А уж чтобы так громко храпеть, тем более. Может, он простыл? Вполне возможно. Ведь его вид так до конца нами и не изучен. Нужно будет утром не забыть приготовить для него отвар. Ну и самое сложное — заставить питомца его выпить. Осторожно перевернув Гьотто на бок и убедившись, что храп прекратился, я снова попыталась заснуть, но ничего не выходило. Поднявшись, я прошлёпала босыми ногами к столу с графином, налила в стакан воды, сделала глоток и подошла к окну. Волны лизали прибрежные камни. Лунный свет отражался от воды. Я так залюбовалась, что чуть не пропустила момент, когда вдалеке вдруг что-то блеснуло. Поставив стакан на подоконник, я подалась вперёд, пригляделась. То ли пламя, то ли яркий свет масляной лампы. Кажется, со стороны пещер. В голове тут же всплыло предостережение Арии. Говорят, там обитает чудовище. А я ведь собиралась проверить. Но сначала меня перехватил Ремгар, а потом затянули связанные с отбором хлопоты. Совсем вылетело из головы. Но раз провидение посылает мне знак, это же что-то значит? Всё равно не спится, — пробормотала я себе под нос. Схожу проверю. Наскоро одевшись в дорожное платье, я накинула сверху плащ, обулась, взяла в руку фонарь. Потянула на себя дверь и выглянула в коридор. Приставленный драконом страж стоял, крепко вцепившись в свою пику. На звук даже не обернулся. Это я чуть позже поняла, что он спит, прислонившись спиной к стене, и порадовалась, что можно обойтись без применения собственных сил, а значит, без лишнего шума. Накинув на голову капюшон, я тихонько на носочках проскользнула мимо. Спустилась по лестнице и вышла через одну из запасных дверей в сад. Пересекла его и, повторив свой прошлый путь, направилась к пещерам. Обещая себе, что лишь взгляну одним глазком и тут же вернусь обратно, я скользнула в первое же попавшееся каменное нутро. Внутри темнота, ни намёка на постороннее свечение. Я даже усомнилась, а не показалось ли мне? Тишина. И только под ногами хлюпала вода, заполнявшая глубокие трещины. Подсвечивая путь фонарём, я шла вперёд, пропуская многочисленные повороты. Дышать становилось всё тяжелее. Лёгкие будто жгло огнём, а от пробирающего до костей холода не спасал даже плотный плащ. Не выдержав, я сдалась, решила уже развернуться. И в этот самый момент уперлась в тупик. Даже полегчало. Нет тут никакого чудовища. А пламя, что я видела из окна — обычная игра лунного света. Не успела я сделать и шага обратно, как из ближайшего ответвления раздался оглушительный рёв. Сердце ушло в пятки. Выронив от неожиданности фонарь, что разлетелся на сотни осколков и погас, я дёрнулась назад и уперлась спиной в мокрый, холодный камень. Снова тишина. И только стук в груди звучал так, будто где-то рядом бьют в барабаны. Что делать? Бежать? Но кругом темнота. Не получится ли так, что я угожу прямо в пасть неизвестного зверя? Собравшись силами, я потянула руки ладонями вверх и принялась создавать светящийся шар. Он вбирал в себя много энергии, истощая мои запасы. Но без света, я знала это наверняка, мне будет намного хуже. Стоило ему разгореться достаточно, чтобы осветить все вокруг, я едва не вскрикнула. Впереди загорелись два пронзительно синих глаза, а в них два черных вертикальных зрачка. «Дракон! Это всего лишь дракон, Лилу! Тебе нечего бояться!» Скорее всего, один из стражей, охранявших вход в пещеры от таких любопытных, поверивших в сказки о чудовище, как я. Что он мне сделает? Расскажет королю или магу? Уж точно переживу. «Здравствуйте!» Никакой реакции, только пасть огромную оскалил и приближается. Резко стало не по себе. «Я заблудилась, кажется. Разрешите пройти?» Жаркий пар из огромных ноздрей коснулся меня раньше, чем раздался утробный рык. Отшатнуться мне помешала стена. Яркий энергетический шар на ладонях схлопнулся, оставив меня в темноте. Один на один с разъяренным драконом.